Глава 14. Дейш Райвал. Где заканчивается он и начинается повелитель? Кажется, разницы между ними почти не осталось, а граница вот-вот исчезнет. Еще немного, и спасение станет невозможным. Дейш чувствовал, насколько это опасно — впускать в себя тьму, позволяя ей завладеть уголками души. По капле, пока еще контролируя процесс или упорно заблуждаясь, будто сохраняет остатки контроля. Но ему приходилось это делать. Отступить на один шаг, еще на один. Оставить чуть больше места для тьмы. И вовремя поймать тот момент, когда их слияние будет достаточно, чтобы найти Ладу даже сквозь Фальворн. Дейш не спал, но чувствовал рядом с собой повелителя. Видел сквозь закрытые веки, как тот наступает, тянет свои руки с неизменной усмешкой. С каждой секундой усмешка становится все более довольной. «Ну же, Дейш, еще один шаг. Еще один шаг ко мне и к себе». Шепот повелителя почему-то был слаб, но просачивался как будто в самые глубины. Или исходил из них? Странная догадка пронзила тело. Дейш вздрогнул, но по инерции сделал еще один шаг, впустил еще немного тьмы. И эта встряска спасла его от катастрофы, потому что нога зависла над бездной, из которой не было возврата. «Дейш, нет! Не смей сливаться с тьмой!» Кайрос ворвался в комнату. А в следующую секунду оба почувствовали это. Дейш поднялся, встречаясь взглядом с Кайросом. «Лада!» — выпалили в унисон. И переместились, тоже одновременно. Что-то произошло, пока Дейш переносился. Тьма подхватила его, закрутила мощной воронкой. И перед глазами замелькали странные картины. Кто-то его атакует. Удары наносятся сразу с шести сторон. Оркестр. Предатели. Те, кому он безоговорочно доверял, единственные, кого считал своими соратниками, почти равными, решились на предательство и теперь атаковали. Злость наполняет злую душу. Повелитель разворачивается, чтобы закрутить тьму смертоносным смерчем. Смерч расходится во все стороны, пробивая тьму стража и разбрасывая бывших соратников в разные стороны. Первой поднимается Арна, и в этом ее ошибка. Повелитель смыкает пальцы, тьма смыкается на хрупкой шее скрипачки. Остальные бросаются ей на помощь, но не успевают. Безжизненное тело падает на пол. Нет, эти картины мелькают не перед глазами, в голове у Дейша, а вокруг в действительности. Только тьма. Усилием воли Дейш рассеивает ее. Рывками воли выбирается на волю, вместе с тем выныривая из чужих воспоминаний. Только почему они кажутся такими близкими, родными? Дейш. Кайрус схватил его за ворот рубашки, встряхнул, заставляя посмотреть в глаза. «Это еще ты?» «Да, я». «Тогда держись сколько можешь. Нужно вытащить Ладу». На мгновение, всего лишь на долю секунды, Дейш прикрыл глаза. «Да, самое главное — вытащить Ладу из лап демонов». А с собой и воспоминаниями повелителя разберется позже. Сейчас крайне важно продержаться, не утратить разум. Не хватало еще, чтобы сам Дейш стал проблемой для Лады и Кайруса, когда пришел именно для того, чтобы спасти. Их было много. Сразу два десятка демонов окружили Дейша и Кайруса, когда те появились в начале коридора из Фальворна, там, где пробита брешь. Но разве эти демоны способны справиться с древней тьмой, которую Дейш подпустил к себе слишком близко? Разве могут они справиться с таинственной тьмой стражем, как будто даже ничуть не слабее, чем сама древняя тьма? Дейш усмехнулся и нанес удар. Демоны закричали, потому что их щиты смяло, а затем и тела. Снова провал в черноту. Интересно, а если я сделаю так? Ловким ювелирным движением руки повелитель направляет тьму к корчащимся на полу созданиям. Тьма послушно проникает в раненого человека и, не останавливаясь, вслед за ним пронзает черного волка, одного из созданий тьмы — гордость повелителя. Волку тоже недолго осталось жить. Ему вспороли брюхо при помощи светлого артефакта, и тот не давал затянуться ране. Черная кровь заливала пол. Ее было так много, что она могла бы заполнить собой человека, этого мерзкого мага, посмевшего совершить покушение. Еще одно движение тьмы, и два тела переплетаются. Любопытный выйдет эксперимент. Возможно, даже получится сотворить оборотня, какие водились в его родном мире, но не здесь. Дейш схватился за голову, очередным усилием воли вырывая себя из воспоминания. Но голос повелителя, нынешнего, бесплотного, еще преследовал его. «Ты мой, я твой. Прими это, Дейш. Мы единое целое». «Подавись!» — прохрипел Дейш, вновь атакуя. С благодарностью кивнул Кайросу. Тот прикрыл его на время, пока Дейш бродил в лабиринтах разума. То ли своего, то ли уже не совсем. Кажется, он окончательно запутался. Вдвоем они медленно пробирались вдоль коридора. Дейш мог бы разрушить Фальворн, но так казалось проще и быстрее, чуть меньше усилий. Тем более теперь Дейш опасался, что если задействует слишком много тьмы еще один раз, назад уже не вернется. А вот и Арнхайт. Как остервенело пробивается к ним. В глазах ненависть и желание уничтожить. Но все замерло, когда появилась она. Замер Дейш, замер Арнхайт. Даже остальные демоны приостановили наступление. Что уж говорить. Кайрус тоже залюбовался. Лада шла вдоль коридора, уверенно приближаясь к ним. На ней не было ничего, кроме тьмы. Древняя тьма обволакивала ее колышущимися нитями, туманными клубками, растекающимися по телу в форме восхитительного черного платья. Вслед за ней тянулся длинный шлейф. И этот шлейф постепенно расходился во все стороны, наполняя коридор магией. За спиной Лады тьма становилась непроницаемой. «Не может быть!» — выдохнул Арнхайт. «Да, мы влипли», — хмыкнул Кайрус. Лада. Я шла по коридору навстречу Дейшу и улыбалась. Победно, расслабленно, уверенно. Я улыбалась, потому что наконец-то чувствовала себя счастливой. Потому что спустя столько обреченных дней увидела свет в конце тоннеля. Пусть это все та же тьма. Я шла, а вслед за мной расходилась тьма, стирая в порошок коридоры с Фальворна. Может быть, стены замка дрожали еще и поэтому. Да, я все еще не способна разрушить весь замок и уничтожить демонов, но столь раздражающий материал оставлять врагам не собираюсь. На это моих сил должно хватить. «Лада, что ты творишь? Лада, одумайся!» — кричал Арнхайт, но не мог прорваться ко мне. Ему пришлось вкусить всю мощь тьмы стража. Кайрус уверенно теснил королевского шарда к соседнему повороту. Оттуда, правда, валила новая партия демонов, но, не сомневаюсь, Кайрус справится и с ними. Я не сочла нужным отвечать. Я смотрела только на Дейша и улыбалась тоже только ему. Мощная волна — дело рук Дейша — разбросала демонов в разные стороны. Стены вновь содрогнулись, но пока еще выдержали. Кажется, нам все же стоит убраться отсюда поскорее. Вот чувствую, как только разнесу фольворн окончательно, часть замка попросту рухнет. Еще одна волна тьмы. И еще одна. И, наконец, мы находим друг друга. Наши пальцы сплетаются. «Перенестись сможешь?» — спросил Дейш. Я пошатнулась, прислоняясь к нему. Всё-таки слишком много тьмы пропустила через себя. «Понял». Не дожидаясь ответа, Дейш обратился к магии. Черная воронка закрутила нас, беспрепятственно унося прочь от замка под испуганные злые крики демонов. Этаж все-таки начал проваливаться, когда я последним усилием разделалась с остатками фольворна. Мы очутились в какой-то комнате, освещенной тусклыми лампами. Я не узнала скромную обстановку, но в конце концов не имело значения, где мы находимся. Главное, что снова вдвоем. «Лада, это ты?» Дейш вцепился в мои плечи, с тревогой заглядывая в глаза. Я знала, что он видит. Чернота отступала, послушно являя обычные темно-карие радужки. «Ты это контролируешь?» «Да. Приняла тьму и осталась собой. Это я. Даже лучше, чем прежде. Очень уж мне понравилась эта фраза, произнесенная тьмой». «Лучше, чем прежде?» — удивился Дейш и внезапно скривился, словно от боли. Схватившись за голову, покачнулся. Его глаза заволокло тьмой, но, кажется, Дейш уже ничего не видел. «Дейш, что с тобой? Что происходит?» — запаниковала я. «Происходит то, что должно было произойти. Это неизбежность». Прошелестела тьма в моих мыслях. «Что ты имеешь в виду?» Но тьма молчала. Вместо нее заговорил Кайрус, появляясь посреди комнаты. «Его нужно увести отсюда. Я не знаю, где мы сейчас, но знаю, где вы будете в безопасности». Я не стала спорить. Наоборот, несмотря на усталость, помогла подвести Дейша к Кайрусу, чтобы не терять драгоценные секунды. На этот раз всех троих перенес Кайрус, и мы очутились в другой комнате, еще более пустой, но залитой закатным оранжево-алым светом. На пару с Кайрусом подвели Дейша к дивану, усадили. Он не сопротивлялся, шел за нами, словно марионетка. И ноги подкосились, стоило потянуть его к дивану. «Я здесь, я здесь», — шептал Дейш. «Я не понимаю, кто я, где я, когда». «Что происходит, Кайрус, ты знаешь?» Кайрус взял меня за руку и заставил отойти от Дейша, оставляя на диване одного. «Да, знаю». Слишком поздно догадался. Даже я только слышал о таком, но никогда не видел. Не встречал таких людей за долгую жизнь. Не верил, считал легендой. Но сейчас все сходится. Кайро скачнул головой, недоверчиво глядя на Дейша, как будто до сих пор не мог поверить в происходящее. «После смерти душа не уходит безвозвратно. Она перерождается. В другую эпоху, в другом человеке или демоне, любом другом существе. Душа получает новую жизнь и становится новой личностью, постепенно развиваясь, меняясь в новых условиях. Но иногда, говорят всего несколько раз за историю нашего мира, если душа оказывалась слишком сильна, если слишком упорно цеплялась за прежнюю жизнь, она вспоминает. Не обретает новую личность, а становится прежней личностью. «Постой, ты ведь не хочешь сказать, что с Дейшем происходит именно это? выпалила я, потрясенно глядя на Дейша. «Он же... он другой. Совсем не такой, как повелитель». «Но с каждым днем меняется и все больше становится похожим именно на повелителя». «Я тоже меняюсь. Сейчас я совсем не та, что была раньше. Не та, какой попала в этот мир и в руки к последователям. Даже не та, которая билась в истерике после турнира. Я стала жестче, равнодушнее». «Да, сейчас мне пришлось признать собственные изменения после слияния с тьмой, чтобы защитить Дейша от ужасных догадок, чтобы не верить в этот кошмар». «Ты меняешься из-за тьмы. Дейш меняется из-за тьмы. Но суть ваших изменений отличается. В Дейша никогда не призывали повелителя. Мы все ошибались. Я, остальные последователи». Дейш изначально родился с душой повелителя. Он — его перерождение. «Как такое возможно? Это нереально!» Я замотала головой. Кайрус безжалостно продолжал. «Ритуалы, которые я проводил, должны были сработать, если бы их было двое. Но невозможно разделить единое целое. Я пытался разделить две души, но всегда была только одна душа. Душа повелителя. Да, когда Дейш родился, появилась новая личность. Он рос другим. Но теперь, благодаря тьме, нашел дорогу к себе прежнему. Личность из прошлой жизни, личность повелителя, уже пробудилась в нем и вот-вот возобладает. Боюсь, у нас осталось слишком мало времени». «Времени на что?» «Скорее не на что, а до чего. До того, как прежняя личность полностью возобладает и сотрет того Дейша, которого ты знаешь». «Нет, подожди, это невозможно. Во время ритуала, когда мы были в плену у последователей, мы же все видели повелителя. И ты видел. Он пришел извне. Пришел из тьмы и пытался проникнуть в Дейша». «Я и сам не до конца понимаю этот момент». «Я понимаю», — прошептала тьма в моей голове. «И ты знала? С самого начала?» «Да». «Почему не сказала?» Я кричала уже вслух, потому что не могла справиться с эмоциями. Кайрус лишь с пониманием смотрел на меня, не перебивал, не лез с расспросами. «Я не хотела, чтобы тебе становилось больно. Но Кайрус прав. Всегда был только повелитель. В этом теле душа повелителя. Она получила шанс на новую жизнь, но воспоминания оказались слишком сильны. Личность повелителя слишком сильна. Она возобладает. Совсем скоро». «А как же тогда с ритуалом? Кого мы видели?» Окончательно растерялась я. Все еще цеплялась за эту лазейку, но уже чувствовала, что она ускользает. «Личность повелителя начала пробуждаться уже давно», — прошелестела тьма. «Пока Дейш отчаянно сопротивлялся, эта темная часть обрела самостоятельность и вместе со мной выходила за пределы тела, туда, где могла проявляться свободно. Но она всегда была лишь частью Дейша, а теперь станет им в полной мере. Останется только повелитель, тот, каким он был раньше». «Это мы еще посмотрим», — выпалила я, бросаясь к Дейшу. Схватила его за плечи, встряхнула. «Посмотри на меня, Дейш, борись! Борись, я сказала! Не смей уступать этой злобной твари!» «Он и есть злобная тварь», — напомнила тьма. «Просто еще не до конца пробудился, не до конца осознал самого себя. Но это неизбежность». «Я готова поспорить», — процедила сквозь зубы. «Дейш!» «А была не была. Разве может стать еще хуже?» Я упала на колени рядом с ним и, обхватив лицо Дейша руками, поцеловала. Он откликнулся сразу. Вот только в поцелуе, жестком, голодном, я узнала повелителя. «Звала?» Усмехнулся он, открывая глаза. И в глазах тоже повелитель вместе с беспросветной чернотой тьмы. Я вздрогнула, отстранившись, закусила губу. «Дэйш, я знаю, ты еще здесь! Ты меня слышишь?» «Ты ведь все уже поняла. Кайрус рассказал. Тьма, подозреваю, поведала то, чего не смог рассказать Кайрус. Картина сложилась. Есть только я. Дэйша нет и никогда не существовало. Он был лишь прикрытием, лишь маской, под которой я прятался до поры до времени». «Нет». Я поднялась. Повелитель не удерживал, смотрел на меня снизу вверх и усмехался. «Дэйш был настоящим, и все еще есть. Дэйш — твоя надежда на искупление. Одна душа и две личности. Ты все еще можешь выбрать, каким быть. Повелителем, которого все ненавидели и предали даже самые близкие соратники, или Дэйшем, которого я люблю». На последней фразе голос дрогнул. Я все-таки призналась. Призналась тому, кого еще надеялась спасти. «Полагаешь, ты так важна для меня? Полагаешь, твоя любовь настолько ценна, что я захочу отступить, снова надеть одежду из Дэйша, чтобы только сохранить твою любовь?» Повелитель криво усмехался. Но я не воспринимала его слова как слова Дэйша. Повелитель другой, и мне плевать, как он ко мне относится. Мне нужен только Дэйш. «Я обращаюсь не к тебе, а к твоей душе, в которой еще сохранился свет, как бы ты этого ни отрицал. И предлагаю душе сделать выбор, кем быть в этой жизни». В глазах повелителя вспыхнула злость. Я отступила на шаг. «Я был всегда. Только я. И твой глупый шантаж ничего не изменит. Мне плевать на тебя, Лада. Ты ничто». Повелитель поднялся. Кайрус взял меня за руку и потянул к выходу. «Пойдем отсюда». «Думаешь, ты устоишь? Думаешь, твои стены выдержат?» Яростно выдохнул повелитель, глядя на Кайруса. «Хочешь проверить? Проверь». И прежде чем повелитель ударил, Кайрус перенес нас обоих прочь из комнаты. Но я ощутила, как взметнулась тьма-страж, а потом и содрогнувшиеся стены почувствовала. «Мы в твоем убежище?» — спросила я, отмечая, что стены новой комнаты ничем особо не отличаются, и мебели все так же мало, кроме дивана нет ничего. «Да, я давно здесь не был. Дом в глуши, даже не замок. Как видишь, крайне скудный интерьер. Зато тьмы стража здесь достаточно. Повелитель пока не выберется, но времени остается слишком мало». Я устало опустилась на диван. После всех усилий, после пережитого потрясения, ноги подкашивались, да и руки начали подрагивать мелкой дрожью. «Что ты предлагаешь, Кайрус? Ты ведь уже все обдумал?» «Не все». Он качнул головой. «Слишком поздно понял, что происходит. А теперь расскажи мне то, что тебе рассказала тьма». Я не стала скрывать. Пересказала, что, оказывается, повелитель не приходил извне. Эта его темная половина создавала из тьмы нужный образ и при помощи магии взаимодействовала с реальностью. «Да, это меня избивало». Кайрус кивнул. «Деталь, которая никак не вписывалась в картину перерождения. Эта деталь упорно указывала на то, что душа повелителя где-то рядом, пытается завладеть Дэйшем. Но теперь все сложилось. Ритуалы бесполезны, потому что есть только одна душа, и в нем нечего разделять. К тому же, тебя любил Дэйш, а не повелитель». а значит, ты не можешь стать сдерживающим фактором. Я буду обращаться к Дейшу снова и снова. Достучусь до него», — заявила упрямо. «Это не поможет». Кайру скачнул головой. «Я вижу только один выход — убить его». «Но ты говорил, что смерть Дейша не поможет». «Говорил, потому что считал, что повелитель претендует занять место в его теле, а сам Дейш должен жить, чтобы продолжать бороться». «И что изменилось?» «Всё. Все методы, все идеи оказались напрасны, потому что я не понимал сути. Это слишком тонкие материи, в которых никто в полной мере не разбирается. До сих пор мы все, и я, и последователи, строили теории, предполагали. Но тьма подтвердила, и теперь мы знаем точно, что происходит. Повелителя с телом Дейша не ритуалы призыва связывали. Они лишь прорубили дорогу, напомнили душе о ее прежней жизни. Повелители тела связаны узами жизни. А значит, смерть — именно то, что уничтожит эти узы. Я не могу гарантировать, что это сработает, но иного выхода все равно нет». «Выход есть. Тот, который предложила я. Дейш должен бороться. Он должен сделать выбор, что хочет быть новым собой, а не тем, кем был в прошлой жизни». «И ты полагаешь, что любовь к тебе поможет? Что он сделает этот выбор ради того, чтобы ты любила его?» «Не знаю. Не уверена», — признала с болью. «Возможно, Дейш любил меня недостаточно сильно. Или вообще не любил. Возможно, личность повелителя окажется сильнее, а повелителю плевать на мои чувства. Но ведь речь не только обо мне и наших отношениях. Речь о шансе на новую жизнь. Кайрус, послушай, ты сам говорил, что душа повелителя слишком сильна, и ты не знаешь, как ее уничтожить. Если убить Дейша, душа обретет свободу и найдет себе новое тело. Может быть, через ритуалы проникнет в кого-то другого. Однажды, не сейчас, но спустя еще пару сотен лет. А может быть, все-таки поднимет мертвое тело, как он это умеет делать при помощи тьмы. Или переродится вновь и вновь вспомнит себя. Но у нас есть Дейш. Сильный, упрямый. Тот, кто может поспорить с повелителем. Две сильные, упрямые личности. С чего ты взял, что победит повелитель? Они будут продолжать бороться, еще не все потеряно. А душа... Я хочу, чтобы душа сделала правильный выбор. Выбрала новую жизнь. Шанс на счастье, искупление, неважно. Важно, чтобы душа выбрала быть Дейшем, а не повелителем. И этот шанс еще есть. Я верю, что так будет. Если душа сделает выбор, повелитель перестанет существовать. Чудовище, которое будет возвращаться раз за разом, больше не будет, — произнес Кайрус задумчиво. Да, это шанс победить раз и навсегда. И это может сделать только он сам. Не ради твоей любви. Не знаю. Я бы хотела верить в сказку, в то, что любовь всегда победит любые трудности, но, наверное, это будет слишком наивно. Он сам решит, ради чего и почему сделать выбор. Но я предлагаю дать ему этот шанс. Времени мало. Я не смогу сдерживать его слишком долго. Даже сейчас повелитель рвется на свободу, а я... Мне нужно укрепить защиту. Кайрус торопливо вышел из комнаты. Дом снова содрогнулся, но выстоял, в отличие от демонического замка. Да, защита здесь куда более надежная. Я не побежала за Кайрусом. Все равно от моей помощи сейчас толку мало. Мне нужен отдых. Нужно время на восстановление. О том, что будет, если все-таки Дейш станет повелителем, окончательно и безвозвратно, старалась не думать. Тогда уже Кайрус не справится с ним. Повелитель войдет в полную силу. В полной мере сольется с древней тьмой. Стоп, я постоянно забываю о древней тьме, как бы нелепо это ни звучало. а между тем пришло время кое в чем разобраться. Однажды ты пришла к повелителю. Почему? Я хотела попасть в этот мир. Он стал моим проводником. Для чего ты хотела попасть в этот мир? Чтобы уничтожить. Упс. Я все-таки надеялась на лучшее. Общаясь с тьмой, как будто даже узнавая ее, я видела не ту, что жаждет всеобщей гибели и разрушений. Я видела ее любопытной, внимательной, да, жестокой, своевольной, но не лишенной отзывчивости, способной слушать и договариваться. Я видела ее не чудовищем. Но если повелитель был именно тем, кого создала тьма, то как же так получается? Как получилось, что она откликнулась и пришла ко мне? Почему теперь позволяет ей управлять? Помогает мне, не заставляя превращаться совсем уж в бесчувственную тварь, убивающую направо и налево? Тогда почему ты помогаешь мне? Чью сторону ты выберешь, если повелитель снова станет собой? Он хочет все уничтожить. Он был твоим верным проводником. Я нет, я не хочу так жить. Ты попытаешься меня сломать? Завладеешь мной, будешь управлять, превратишь в марионетку? Заставишь встать рука об руку с ним и обретешь прежнюю целостность через нас? Тьма не спешила отвечать. Не знаю почему. Она молчала, и эта тишина давила мне на уши сильнее, чем шелестящий шепот, который я до сих пор слышала в своей голове. Я вздрогнула, услышав, что в комнату перенесся Кайрос. «Хочешь есть?» — неожиданно предложил он. «Или спать. Если хочешь отдохнуть, я провожу тебя в более подходящую для этого комнату». Я открыла глаза, прислушиваясь к ощущениям. «Пожалуй, сначала есть», — устало улыбнулась. «Буквально 5 минут». Кайрус снова перенесся. Пока его не было, я отметила, что стены содрогаться перестали. То ли повелитель решил отдохнуть, то ли опять провалился в это странное состояние, когда он не здесь, а внутри себя. А если Дейш вернулся? Я подскочила, ощутив, как часто-часто забилось сердце. Сделала шаг, пошатнулась. Пришлось снова сесть. Может, и не стоит пока туда идти. Не стоит видеть это. Слишком больно в родных глазах находить повелителя. Но я пойду туда снова, когда соберусь с мыслями и придумаю, как лучше действовать, как помочь Дейшу остаться собой. Кайрус вернулся даже быстрее, с пустыми руками. «Всё готово», — заявил он. «Пойдём». На пороге обернулся. «Тебе помочь?» «Нет, спасибо. Я сама». Усилием воли снова поднялась из дивана и последовала за Кайросом. Мы прошли по короткому, неширокому коридору и очутились на кухне. Правда, здесь тоже почти не было мебели. Но круглый стол, 3 стула и раковина имелись. А на столе — поднос с едой. «Угощайся». Кайрос усмехнулся. «Вижу, как проголодалась». «Спасибо. Огромное спасибо». Я набросилась на еду только сейчас, в полной мере осознавая, насколько успела проголодаться. Спустя время, когда покончили с основными блюдами, Кайрус неторопливо заговорил. «Этот дом — одно из моих убежищ, расположен на краю небольшого города Крайт на границе Ордайна. Если нужно будет срочно покинуть Ордайн, ты сможешь это сделать даже без моего участия. Впрочем, я полагаю, когда ты перемещаешься при помощи тьмы, расстояние не имеет особого значения». «Кажется, там, на другой стороне, залитой тьмой, вовсе нет никаких расстояний». Я задумчиво качнула головой. «По крайней мере, выйти можно в любой точке мира. Главное — понимать, где хочешь очутиться. Хорошо. Значит, тем более справишься, если окажешься одна. А ты предполагаешь такой вариант? Мы ведь оба понимаем, что если ты соглашаешься на мое предложение пытаться сохранить личность Дейша, то в крайнем случае мы уже ничего предпринять не успеем. Мы получим либо Дейша, который будет опасен не больше, чем я, либо Повелителя, который продолжит громить мир. Мне не хотелось это озвучивать, но я прекрасно понимала, что Кайрос не дурак. Он и сам все знает. Лучше говорить с ним открыто, а не пытаться утаить что-то или схитрить. Доверие между нами очень важно, особенно сейчас, когда мы единственные, кто остался на страже. Но ведь мы не прекратим бороться, если повелитель вернется. Кайрус улыбнулся уголками губ, не сводя с меня внимательного взгляда. «Не прекратим», — призналась я. «Может так получиться, что я останусь здесь, сдерживать повелителя сколько могу, а тебе придется бежать. Догадываешься, почему?» «Потому что наш... союз объединит тьму, и тогда она обретет всемогущество. Я побегу от свадьбы, да?» Не удержалась, нервно засмеялась. Слишком уж нелепо это прозвучало. «Да, возможно. Хотя я по-прежнему не могу предугадать действия повелителя. Вот что, Лада, я признаю, что твой план хорош. Очень рискован, но все-таки хорош. А еще не так безнадежен, как был бы, если бы не ты. Во времена Империи мы победили, пожертвовав большей частью оркестра. Но в наших руках была тьма-страж. В твоих руках — сама древняя тьма. Возможно, ты станешь равной повелителю, а может быть, нет. Но он не хотел тебя убивать, это я знаю точно. Значит, он попытается сделать тебя своей, перетянуть на свою сторону». «Полагаешь, он не передумает? Сегодня повелитель заявил, что я ничто. Это как-то не вяжется с его недавним желанием меня спасти». «Полагаю, он сам не понимает, чего хочет. А может быть, он испытывает к тебе привязанность, потому что тебя любит Дейш. В конце концов, душа одна. Я не могу утверждать с уверенностью, могу только предполагать. Но, возможно, любит именно душа. Это упростило бы задачу. Если и повелитель, несмотря на всю свою жестокость, за счет Дейша способен испытывать к тебе теплые чувства, это даст нам еще один шанс на спасение. И даже если повелитель станет собой, он не захочет тебя убивать. А ты сможешь сопротивляться. Как ни крути, вместе нам не быть. Я вздохнула. Но я готова. На это готова. «Только не убивать его», — хмыкнул Кайрос. «Не убивать. Но велика вероятность, что потребуется именно это. Если повелитель вернется, мы не сможем оставить все как есть. И борьба будет не только в том, чтобы не отдать тебя ему. Нам придется победить его. При помощи древней тьмы». «Я хотела сказать... Если она не захочет, у нас ничего не выйдет. Но все же решила не спешить. Пусть Кайрус верит, что я могу с ней бороться. Пусть в это верю я, не отказываясь окончательно от мысли, что могу быть самостоятельной и сохранять себя. Или, по крайней мере, не терять больше, чем уже потеряла, когда уступила ей в плену у демонов». «Поела?» Кайрус поднялся. «Если хочешь, провожу тебя в комнату, где ты сможешь отдохнуть». «Да, спасибо». Я кивнула, тоже поднимаясь. Я благодарна за то, что Кайрус не стал продолжать этот разговор. Да, я устала. И мне очень нужен отдых. На втором этаже обнаружилась совсем небольшая комнатка, зато в ней были кровать и даже тумба, а еще шторы на окнах. В целом показалось, что здесь кто-то прибрался, пока мы ели. Постельное белье чистое, в воздухе запах свежести, За окном опушка леса, залитая солнцем. Я задернула шторы, чтобы яркий свет не мешал спать. Легла. Мысленно позвала тьму, особенно не надеясь на ответ. Но она откликнулась. «Я не хочу превращать тебя в марионетку, потому что мне интересно за тобой наблюдать. Я никого и никогда не превращала в марионетку. Повелитель стал чудовищем, потому что изначально был таким, а я... Это я пошла за ним, не наоборот. Я живу в вас. Я живу через вас, моих проводников. Я становлюсь похожей на вас».